Глава третья. Прядь волос. На набережную Орфевр Мегре приехал около полуночи. Гроза бушевала вовсю, ветер нещадно трепал деревья на набережной, и мелкие гребешки волн танцевали вокруг плавучей прачечной. В уголовной полиции было почти безлюдно, однако Жан сидел на своем месте в приемной, наблюдая за коридорами, вдоль которых тянулись пустые сейчас кабинеты. Из дежурки долетали громкие голоса. За ней то из-под одной двери, то из-под другой выбивались полоски света. Какой-нибудь комиссар или инспектор никак не мог закончить дела. Во дворе работал мотор одной из машин префектуры. «Таран свернулся?» — поинтересовался Мегре. «Только что. А как моя печка?» «Пришлось открыть окно. Так было жарко, даже стены запотели». «Пусть принесут пиво и сэндвичей. Лучше с горбушкой, ладно?» Мегре толкнул дверь, позвал. «Таранс!» И бригадир Таранс проследовал за ним в кабинет. Перед отъездом с северного вокзала Мегре позвонил ему и приказал продолжать расследование. Мегре было 45. Трансу едва стукнуло 30, но во всем его облике уже было что-то внушительное, делавшее его похожим на слегка уменьшенную копию шефа. Они провели вместе уже не одно дело и понимали друг друга с полуслова. Комиссар снял пальто, пиджак, расслабил узел галстука. Повернувшись лицом к печке, он несколько минут наслаждался ощущением тепла, разлившегося по телу, потом спросил: «Ну, что там?» «Представители прокуратуры прибыли очень быстро. Отдел идентификации сделал снимки, но отпечатки пальцев непотерпевшего, конечно, идентифицировать не удалось. Их нет в картотеке. Насколько я помню, у нее нет отпечатков латыша». «Отпечатков нет, только его словесный портрет». «Значит, нет доказательств, что убитый Петерс Латыш?» «Но нет и доказательств, что это не он». Мегре потянулся за трубкой и кисетом, где уже ничего не оставалось, кроме коричневой пыли. Таранс машинально протянул ему коробку прессованного турецкого табака. Оба молчали. В трубке, разгораясь, потрескивал табак. Затем послышались шаги и позвякивание посуды. Таранс открыл дверь. Пошел официант из пивной у Дофины, поставил на стол поднос с 6 кружками пива и 4 толстыми сэндвичами. «Хватит?» — поинтересовался он, увидев, что Мегре не один. «Порядок». Не прекращая курить, Мегре принялся за пиво и сэндвичи, не забыв при этом пододвинуть кружку бригадиру. «Дальше. Я опросил проводников поезда. Они подтвердили, что в поезде был безбилетник. Или убийца, или убитый. Судя по всему, сел в Брюсселе с другой стороны вагона. В пульмановском вагоне спрятаться легче, чем где-нибудь. В каждом вагоне есть большое багажное отделение. Латыш заказал чай между Брюсселем и границей. Пролистал кучу английских и французских газет с финансовыми вкладышами. Между Мобежем и Сен-Кантеном посетил туалет. Проводник это помнит, так как, проходя мимо, Петерс Латыш сказал: «Принесите мне виски». И он скоро вернулся на свое место. Четверть часа спустя он уже пил свое виски. Но проводник не видел, как он вернулся. Потом никто не пытался попасть в туалет. «Подождите, одна пассажирка пробовала открыть дверь. Замок заело. Только в Париже проводник сумел взломать дверь и обнаружил, что в замке были металлические стружки». «До этого никто не видел двойника Петерса?» «Никто. Иначе на него обратили бы внимание. Поскольку вид у него был обтрепанный, в таком виде не ездят в фешенебельных поездах». «Какая пуля?» «Стреляли в упор из 6-миллиметрового пистолета. Выстрел вызвал такой ожог, что врач считает, его одного было бы достаточно, чтобы наступила смерть. Следов борьбы никаких? Ни малейших. Карманы пусты. Знаю. Минутку. Я все-таки нашел вот это в жилетном карманчике, который был застегнут на пуговицу. И Таранс вытащил из своего портфеля прозрачный конвертик из вощеной бумаги, в котором на просвет была видна прядь темных волос. «Покажи!» Мегре продолжал жевать сандвич и прихлебывать пиво. «Волосы женские или детские?» «Судебно-медицинский эксперт считает, что женские. Я оставил ему несколько волосков, которые он обещал досконально изучить». «Что дало вскрытие?» «В 10 часов все было готово. Приблизительный возраст — 32 года. Рост — 1 метр 68 сантиметров. Никаких врожденных физических недостатков. Однако плохое состояние печени позволяет предположить, что мужчина страдал алкоголизмом. В желудке найдены остатки чая и почти переваренная пища, состав которой сразу определить не удалось. Результаты поступят завтра. Как только исследования закончатся, тело доставят в институт судебной медицины, где оно будет храниться во льду». Мегре вытер губы, перешел на свое любимое место у печки и протянул руку, в которую Транс привычным жестом вложил пачку табака. «Ну, а я, — начал комиссар, — наблюдал, как Петерс или тот, кто занял его место, устраивается в Мажестике и обедает с супругами Мортимер Ливингстон, с которыми, судя по всему, у него была назначена встреча. С миллиардерами? Именно. После обеда Петерс поднялся к себе в номер. Я предупредил американца. Мортимер тоже поднялся к себе. Они, по всей видимости, договорились куда-то идти втроем, поскольку миссис Мортимер скоро спустилась вниз, наряженная в вечерний туалет. 10 минутами позже стало известно, что мужчины исчезли. Латыш сменил смокинг на нечто менее приметное. Надел кепку, так что вахтер принял его за кухонного рабочего. Ливингстон же вышел, в чем был, то есть в смокинге. Таранс не проронил ни слова. Последовала долгая пауза, и в установившейся тишине явственно слышалось гудение огня в печке и завывание ветра, от которого дребезжали оконные стекла. «Что с чемоданами?» — прервал, наконец, молчание Таранс. «Проверил. Ничего. Одежда, белье — все как полагается состоятельному человеку. Ни намека на документы. Мортимер шоклянется, что ее муж убит». Где-то прогудел колокол. Мегре открыл ящик стола, куда днем бросил телеграмму, извещающую о приезде Петерса Латыша. Затем взглянул на карту, провел пальцем линию, соединяющую Краков, Бремен, Амстердам, Брюссель и Париж. Где-то у Сен-Кантена палец его задержался. Убийство. В Париже линия резко обрывалась. Двое мужчин исчезают прямо посреди Елисейских полей. Остаются только чемоданы в номере и миссис Мортимер, у которой в голове столько же мыслей, сколько вещей в пустом дорожном бауле Петерса Латыша, стоящем посреди его спальни. В трубке Мегре так булькало, что это начало раздражать комиссара. Он вытащил из ящика связку перышек, прочистил мундштук, открыл дверцу печурки и бросил туда грязные перья.